Глава 33. Дорога домой. Удел Лулдри расположен на севере простора, там, где русло Красной реки отделяет бескрайние железные горы от змеиной гряды сыпучего моря. Эта небольшая земля королевства богата разве что пушным зверем и древесиной. Вероятно, там есть залежи руды, но достоверных сведений об этом на данный момент нет. Географика. Раздел «Земли и народы Востока». Весна была на излете. Месяц быка подходил к концу. Леса наполнялись пением птиц, а деревья игриво шелестели своими зелеными одеждами, предвкушая теплые летние дни. В это время на востоке всегда цвели одуванчики. Вот и теперь. Ковер солнечно-желтых цветов раскинулся повсюду. Местный люд издавна чтил это простое растение. Не только съедобное, но и целебное. «Я узнаю эти деревья!» Адам указал на три сосны, стоявшие на обочине дороги, и улыбнулся. Первый раз за много дней. Локвуд подстегнул лошадь, радуясь, что сегодня его юный воспитанник наконец-то вернется домой. Эту мысль омрачали лишь тревожные последствия их недавней авантюры. «Молодой господин, вы уверены, что оставлять их без присмотра было мудро?» Перед этим они потратили около 2 недель на помощь разоренной деревне. Переговоры были совсем нелегкими, особенно если учесть все обстоятельства. Сначала местные кметы слышать ничего не хотели о переговорах с орками, но когда Ургаш прислал им деньги, нрав поселенцев немного смягчился. Они воспользовались этими средствами, чтобы восстановить деревню. Адам надеялся, что достигнутое соглашение, если не сдружит два народа, то, по крайней мере, предотвратит дальнейшие столкновения. «Это Тургаш. Настоящий дикарь», — продолжал Локвуд. «Насилие — его жизнь». «Ош верит ему», — пожал плечами Адам. «Для меня этого достаточно». «Вы слишком доверчивы, милорд». «Дорогой наставник, вы действительно думаете, что мы могли бы повлиять на решение Ургаша, даже если бы остались там?» Адам обезоруживающе улыбнулся. «Он прислушивается лишь к Зоре, Ошу и Ушану. Из них в лагере остался только старик, а он не очень-то жалует нас, людей». «И все равно я очень боюсь», — признался Локвуд. «Теперь мы держим ответ за этих дикарей. Случись, что спросят-то с нас». «Теперь уже ничего не поделаешь. Нам нужно просто положиться на Оша. Он обещал прислать нам весть, когда закончит королевским поручением. Если ему это удастся». Вспоминая турнир, я начинаю думать, что для этого орка нет ничего невозможного. На этот раз улыбнулся Локвуд. «Матушка, должно быть, сходит с ума от беспокойства», — вздохнул Адам. «А у нас даже никакого гостинца для нее нет». Они не были дома уже больше 6 месяцев. Это была самая длительная поездка за всю недолгую жизнь молодого виконта. «Я думаю, что ваше возвращение — самый желанный для нее подарок». Локвуд потрепал своего воспитанника по плечу. «К тому же, мы едем не с пустыми руками». Старик бросил многозначительный взгляд на груз. Они не получили турнирного приза, но Ош снабдил их кое-какими деньгами из трофеев племени Клыка. Кроме того, жители лесного селения щедро загрузили повозку своих благодетелей всевозможной провизией. Зерно, овощи, мед, вяленая рыба, пара бочонков пива и полдюжины головок доброго сыра. Вот лишь немного из того, что теперь занимало недра их крытой повозки. Обгладывая кость, под скамьей по дощатому полу катался непоседливый черный щенок с огромной головой. За время, прошедшее с момента ночного нападения на деревню, маленький варк заметно окреп. Локвуду был прекрасно известен дурной нрав этих созданий, и он не раз советовал избавиться от зверя. Однако варги, выведенные орками Клыка, по-видимому, отличались от своих диких сородичей. Уголек, как назвал щенка Адам, проявлял истинно собачью сообразительность и преданность своему спасителю. Разумеется, ключника волновало, что будет, когда зверь вырастет, но эту заботу он решил оставить на потом. Свернув на проселочную дорогу, повозка пересекла широкое поле, окаймленное темной стеной леса, и въехала в небольшое селение. Деревенский люд был занят своими обычными делами, но когда визгливые мальчишки разнесли весть о нежданных визитерах, большая часть селян собралась общинного дома. Вперед вышла красивая румяная девица, несшая круглую буханку свежего хлеба. Дар дорогому гостю. Ее сопровождал кмет, Невысокий бородатый мужичок в кожаной безрукавке поверх домотканной рубахи. В руках он отчаянно мял широкополую шляпу из тонкого войлока. «Это самое, ваша милость! Горе-то какое!» Кмет опустил глаза, как провинившийся ребенок. «Ваш отец...» Наблюдая за этим бесхитростным и искренним проявлением народной скорби, Адам не смог удержаться от благодарной улыбки. Он почувствовал, как на глазах его стали наворачиваться слезы. Усилием воли он сдержал их. Значит, весть о гибели отца опередила его. Как наверняка и история обо всем, что произошло на турнире. Осознание того, что его не было рядом, когда мать узнала горькую весть, больно кольнуло молодого виконта. Он так хотел поддержать ее в этот тяжелый час. «В повозке есть 2 бочонка пива», — сказал Адам, принимая душистый хлеб из рук местной красавицы. «Выпейте сегодня в память об отце». Кмет кивнул и отправил за подарком 2 крепких парней. Из повозки тут же раздалось недовольное рычание. «Уголек, нельзя», — успокоил маленького стража Адам. Распростившись с селянами, они двинулись дальше. К вечеру повозка уже свернула на дорогу, ведущую в сторону поместья Олдри. «Всегда так бывает, учитель?» «О чем вы, молодой господин?» «Мне так тепло от этих мест». Адам прикоснулся рукой к груди. «Здесь». Локвуд поглядел на него с той нежностью, с какой старики смотрят на детей своих детей. Он очень гордился своим воспитанником. Даже пройдя через утрату, испытав страдания и заглянув в лик смерти, юный Адам Олдри не утратил доброты и искренности мальчика, которым был когда-то. «Это и называется вернуться домой, милорд». Повернув у старого дуба, который посадил здесь еще прадед Адама, они увидели впереди поместье. «Это еще что?» — спросил Адам, указывая на дорожную карету, стоящую у ворот. «Не имею ни малейшего понятия», — честно признался ключник. Когда Локвуд оставил повозку у въезда, они обнаружили 2 воинов, стороживших вход. Изнывая от безделья, они упражнялись в метании кинжала, используя в качестве мишени растущий неподалеку клен. «Кто такие? Зачем пожаловали?» — небрежно спросил один из охранников. «Мне следует задать тебе тот же вопрос, страж», — твердо ответил Адам. «Дерзишь, малец? Я настоятельно рекомендую вам следить за своим языком», — холодно предупредил их Локвуд. «Вы имеете честь говорить с виконтом Олдри, хозяином этих земель». Особое чутье, свойственное слугам, желающим задержаться на своей работе подольше, подсказало стражникам, что старик не шутит. «Прошу простить, ваша светлость, не признали». Они выпрямились, как положено, приняв оружие на плечо. «А в вашем прибытии немедленно доложат». «В этом нет необходимости». Адам спрыгнул с кучерской скамьи на землю. «Я у себя дома и сам о себе доложу». За хозяином последовал черный щенок. Проходя мимо стражников, маленький варк сердито тявкнул одного из них, вызвав в том легкое смятение. Пересекая двор по старой заросшей дорожке, Адам пытался сохранить твердость и неторопливость шага, ведь теперь он был виконтом, лордом Олдри. Несмотря на все его старания, ноги предательски срывались на бег. Они и помнили, как весело носился он по этим владениям, играя с Рональдом или прячась от старого наставника. Теперь все это осталось в прошлом. Детство закончилось, словно его обрубили топором. Одолев каменные ступени крыльца, Адам решительно вошел в дом. На улице было по-весеннему тепло, но в камине главного зала потрескивали горящие поленья. Это было еще одним свидетельством того, что поместье принимало гостей. Адам сразу увидел мать. Она сидела на массивном старом кресле, покрытом звериной шкурой. Отец в шутку называл его «дубовым троном». За столом, напротив нее, сидели 2 незнакомца. Один из них – гладко выбритый загорелый брюнет, облаченный в дорогой, шитый серебром костюм из темно-пурпурной парчи. Его голову покрывал шелковый берет, украшенный заколкой с изображением конской головы. Этого человека, пожалуй, нельзя было упрекнуть в излишней роскоши, но весь его вид как бы кричал о состоятельности. Второй гость был человеком военным. На нем хорошо сидело кавалерийское облачение, дополненное красивой, но не новой, пластинчатой броней, изготовленной на восточный манер. На поясе висел длинный меч с изумрудно-зеленой рукояткой, а из голенища высокого сапога выглядывал кинжал. Его усатое бесхитростное лицо почему-то показалось Адаму знакомым. Увидев сына, леди Олдри вскочила с места и бросилась к нему. заключив юношу в крепкие объятия. Слова здесь были не нужны. «Я вернулся к тебе, матушка», — произнес Адам с той искренней теплотой, на которую способны лишь любящие и любимые дети. Виконтесса отстранила от себя сына, но ее пальцы все еще сжимали его плечи. Она словно опасалась, что юноша растает в воздухе, как видение. «Дай хоть посмотреть на тебя, мальчик мой». В ее глазах блестела влага. В такие моменты Адам думал, что его мать – самая красивая женщина во всем мире. Он так много хотел сказать ей. Слова утешения и любви готовы были сорваться с его уст, но смущало присутствие незнакомцев, неожиданно посетивших поместье. «А, юный Адам Олдри?» – поприветствовал его человек с мечом. «Рады вам». От Адама не ускользнуло то, что его не назвали лордом. «Дорогой, это Джаггерпуль. Ты вроде бы никогда не встречался с ним». Адам пожал крепкую руку мужчины в воинском облачении. «Нет», — признался юноша. «Но я встречался с его братом». В тот момент, когда мать произнесла имя мечника, Адам понял, почему лицо показалось ему таким знакомым. Это был никто иной, как брат лорда Пуля, отец бойца, сраженного копьем Оша на королевском турнире. «Кто же наш второй гость?» — спросил Адам, гадая, что за змеи населили родной дом в его отсутствие. «Почтенный Локус Веточ, купец из Шааруса». «И первый советник его светлости лорда Тревилля», закончил свое представление человек в богатом костюме. Итак, их отдаленное жилище посетили сразу два влиятельных человека из двух разных уделов простора. На мгновение Адам задумался, внимательно рассматривая гостей. Что нужно было им здесь? «Удалимся, господин Пуль», сказал Веточ, поднимаясь из-за стола. «Мать давно не видела сына. Не будем смущать их своим присутствием». «Какой же я бестактный осел!» — театрально воскликнул Пуль. «Миледи, надеюсь увидеть вас сегодня за ужином». Когда гости удалились, Адам обратился к матери. «Прости меня, мама, отец погиб, я не мог защитить его». Виконтесса вновь обняла сына, то ли ища утешения, то ли успокаивая. «И меня не было рядом с тобой в минуту скорби», — продолжил юноша. «Знала ведь, что нельзя его отпускать. Сердцем чувствовала». «Он умер, защищая нас». Голос Адама дрогнул. «Не вини себя, милый, слышишь?» Она проникновенно посмотрела ему в глаза. «Скажи, как это произошло? До меня доходили лишь слухи про орков. Это они отняли его у нас. Сначала моя сестра, а теперь муж». «Нет, его убили люди». На мгновение в голосе Адама сверкнул гнев. «Орки, наоборот, спасли нас тогда. По-своему, конечно, но я потом тебе об этом расскажу». «И где он теперь?» «Старая дорога где-то на границе с уделом Гловер». Адам вспомнил ряд безымянных могил, поросших первыми весенними цветами. «Я хотел привести его домой, но какие-то добрые люди похоронили его вместе с остальными. Мы с тобой обязательно съездим туда, когда все уладится». Леди Олдри кивнула. Ей сложно было говорить об этом, но она не плакала. Ее слезы по погибшему мужу давно иссякли. «Сначала я получила твое письмо, а потом до меня дошли деньги, но на душе все равно было неспокойно. Наконец, слухи обо всей этой дикой истории, произошедшей на турнире. Я не знала, верить ли им. Не знала, чего ждать. Боялась, что не увижу тебя снова». «Это целиком моя вина, госпожа», — раздался знакомый старческий голос. В зал вошел Локвуд, неся в руках тяжелый кожаный мешок. «Если вам нужно злиться на кого-то», — продолжил старик, — «злитесь на меня». «Не стоит защищать меня, учитель», — Адам благодарно улыбнулся наставнику. «Именно я решил принять предложение Оша и отправиться в столицу». «И кто же, как не учитель, держит ответ за решение своего ученика?» — сварливо парировал ключник. «Вы понесли бы наказание, если бы я не была так рада видеть вас, старый друг». Леди Олдри заключила ключника в объятия, словно благодарная дочь, воздающая дань уважения своему престарелому родителю. «Спасибо, что уберегли сына». «Не хочу возражать вам, миледи, но в этот раз он уберег меня», — смутился Локвуд. Уголек предпочел не участвовать в сцене семейного единения. Свернувшись черным меховым комочком, маленький Варк нежился у теплого очага. «Скажите, миледи, кто наши гости?» — встревоженно спросил ключник. что привело этих господ в наши глухие места». Леди Олдри опустила глаза, отступив к камину. «Право, не знаю, как поведать вам об этом и избежать упрека. Этих людей привело сюда желание сделать очень важное предложение». «Как так?» — опешил Локвуд. «Крошка Джейн слишком мала, чтобы заключать брачные договоры». «Речь не о ней». Кулаки Адама сжались так, что костяшки пальцев побелели. «Эти стервятники прилетели, чтобы прибрать к рукам наши земли!» Все встало на свои места. Воспользовавшись смертью хозяина, охотники за приданным надеялись на легкую добычу. Виконт Пуль уже имел огромное влияние на соседний удел, ведь лорд Гловер был женат на его дочери. Если бы ему удалось распространить свою власть на земли Олдри, он получил бы контроль над всей северной границей простора. В то же время Веточ был посланником владыки Аксарая. Если притязания Пуля были направлены на север, то лорд ханского удела смотрел на восток. Окажись владение Олдри под его властью, он сможет держать в своих руках всю восточную границу королевства. И честным торговцам тракта, и бандам отчаянных контрабандистов, пересекавшим трещину на свой страх и риск, придется иметь с ним дело. Кроме того, что бы там ни говорили, но удел Олдри представлял интерес сам по себе. Да, это был дикий и неосвоенный край, где жило не так много душ, но при известных вложениях он мог обогатить своего владельца. Здесь можно было добывать камень, дерево, пушного зверя и даже металл, который нередко встречался в северных предгорьях. «Обрети спокойствие, сын». Тепло рук матери коснулось жесткого юношеского лица Адама. «Может статься, это единственный шанс для нас и наших людей. Что значит моя жертва против их счастья?» «Нам не нужна их помощь!» Адамом владела буря противоречивых чувств. «Мы сами справимся!» «Как, милый? Как мы сделаем это? Деньги, которые ты присылал, уже ушли на уплату долгов. Нам нужно починить мост на южной границе. Нужно платить жалования ратникам, сторожащим трещину. Мне страшно помыслить, сколько еще расходов нам предстоит в этом году». «Ты считаешь, что я не готов занять место отца, матушка?» Сокрушенно спросил Адам. «Думаешь, что я недостоин?» Леди Олдри вновь взяла его лицо в свои теплые ладони. «Сын мой, нет никого более достойного, чем ты. Но есть обстоятельства, которые нам не преодолеть». Адам понимал ее как никогда. Жертва во имя общего блага. Мать готова была на это замужество, чтобы получить поддержку, так необходимую их бедному уделу, лишенному милости нового графа. Юноша вспомнил про Оша. Что, если опасения учителя подтвердятся, и орки обрушат на его голову гнев короля? Тогда защита влиятельного мужа может оказаться последним шансом для матери, сестры и подданных. «Торопиться ни к чему», — рассудил Локвуд, продемонстрировав мешок, принесенный им из повозки. «Пока что у нас есть деньги». Адам хотел что-то добавить, но в зал вошел Рональд. В его руках был небольшой клочок свернутой бумаги. «Я из голубятни, леди Катарина», — сказал молодой слуга. «Письмо от вашего отца». «Отца?» — удивилась виконтесса, принимая послание. После ее замужества они мало общались. Он не одобрил выбор дочери и остался жить на севере, там, где был его дом. Последний раз отец писал ей 2 года назад, когда мятежный граф Колдридж был свергнут. Старик выражал надежду, что муж ее безропотно преклонится перед новым владыкой, назначенным королем. Катарина хотела отправить ему гневный ответ, но не смогла. Вскоре после падения безумного графа погибла и ее сестра, в замужестве графиня Ферро. Люди говорили, что она возвращалась из столицы, когда на ее сани напали дикие орки. Старик был убит горем. Виконтесса не любила, когда он писал ей. Всякий раз, когда она получала весточку из отчего дома, случалось что-то плохое. Сначала леди Олдри решила, что прочтет запоздалые соболезнования в связи с гибелью ее супруга. Но письмо говорило не об этом. Сделав несколько медленных шагов в сторону дубового трона, она тяжело опустилась на него, сохраняя молчание. «В чем дело, мама? Что случилось?» Локвуд забрал у нее послание, ознакомившись с его содержимым. Лицо старика тут же помрачнело. «Война, молодой господин», — сказал ключник, подняв встревоженные глаза на Адама. «На севере началась война.